Глава 18. Кира. Я растеклась по кровати, словно лужица. Единственным, что работало, были мои глаза, и они следили за его движениями, когда он отстранился. Я даже не заметила, что он был полностью одет, пока он не начал раздеваться. Он двигался с быстрым нетерпением, и это было потрясающее зрелище. Он опустил глаза, нетерпеливо расстегивая пуговицы на рубашке. Его волосы упали на лоб, ресницы отбрасывали густые тени на напряженные щеки. Он был красив, как падший ангел, с шелковистыми чернильно-черными волосами и темно-оливковой кожей. Он стянул с себя рубашку. Мне открылся чудесный вид. Мощные мышцы его плеч напрягались под белой тканью, когда он двигался. Я упивалась видом его мускулистого загорелого торса, пока он стягивал брюки. Я и до этого знала, что он крупный и накачанный, но его плечи были мощнее и шире, чем я себе представляла. Твердые мышцы двигались под его кожей, подпрыгивая и изгибаясь при каждом его движении. Его грудь была внушительной и крепкой. Грудные мышцы набухли, маленькие коричневые соски затвердели и превратились в тугие точки. Твердые выступы его живота были резко очерчены. Мой взгляд метнулся к его бедрам, которые контрастировали с его широкими плечами. Боже, он был прекрасен. Он был не просто плейбоем или бизнесменом. Он заслужил такое тело. Он работал ради этого. На самом деле он мне не принадлежал. Но в тот момент я почувствовала острый, извращенный трепет от того, что это великолепное создание было моим мужем, и что никто другой не удостоился такой чести. У меня перехватило дыхание, когда он стянул свои брюки и боксеры с бедер. Его достоинство было толстым и длинным. Он был максимально возбужден. И это было столь же пугающе, сколь и увлекательно. Я почувствовала, как меня охватывает первобытный трепет. Как ни странно, наши тела были созданы друг для друга. Одно не существует без другого. Его член был инструментом власти, и он был в нескольких шагах от того, чтобы заявить на меня свои права. И я хотела, чтобы он это сделал, нуждалась в этом. Когда он оказался полностью обнажен, он на мгновение остановился, и мы посмотрели друг на друга. Я лежала, раскинув ноги, все еще обмякшая от оргазма, но живая, даже слишком живая, влажная и готовая к большему. Его высокая фигура была напряжена, его хищный взгляд говорил мне, что он готов к прыжку, глаза были голодными. Его длинные атлетические ноги сгибались от усилия удержаться на месте. Мы смотрели друг на друга. Один бешеный удар сердца, два, три, четыре. Он дразнил нас обоих. Его рука начала поглаживать его твердую длину, и мои глаза были прикованы к этому действу. Мое тело из расслабленного превратилось в твердое от предвкушения. Я хотела большего. Я хотела его полностью. Я хотела настоящего завершения. Я жаждала ощутить его внутри себя. Наконец он пошевелился и подошел к кровати. Он склонился надо мной, покрывая поцелуями мой живот, медленно поднимаясь к груди. Он пососал каждый из моих сосков, прежде чем подняться к моей шее. Он подставил свой член, чтобы трахнуть меня. Я напряглась. Первый раз было больно, но это был другой мир, другое измерение, другая версия меня. Тогда он не потрудился настроить мое тело на музыку своих прикосновений. Я не была готова. Теперь, наоборот, я была максимально готова. Он оторвал свой рот от моей кожи, глядя вниз между нашими гладкими обнаженными телами. Мои глаза проследили за его взглядом. Он приподнялся на одной руке, другой потянулся вниз. Он сжал свою толстую длину и подразнил меня кончиком, обводя мое лоно. У него перехватило дыхание. Мое сердце так сильно стучало у меня в ушах, что я задалась вопросом, слышит ли он это. Если бы он только мог видеть, как оно шевелится у меня в груди. «Прикоснись ко мне», — прошипел он сквозь стиснутые зубы. Я потянулась к нему, и его возбуждение тяжело упало мне в руки. Я сжала его. Пальцы одной руки едва умещались на его толстом кончике. Он был очень твердым, но его кожа была как бархат. Этот контраст был восхитительным, захватывающим, опьяняющим. Я погладила его, ощупывая всего своими ладонями. С голодным энтузиазмом я сжала его в кулаки обеими руками от корня до кончика. Я только начала, когда он с проклятием отдернул мои руки. «Это слишком», — предупредил он меня. «Я слишком возбужден прямо сейчас, и я хочу кончить в тебя». «Да», — сказала я измученным голосом, дрожащим от желания. Мои руки снова упали на матрас. Все мое тело болело и требовало, чтобы он оказался внутри меня, заполнил меня полностью. Я хотела его, и одной его части было достаточно мне для счастья. Он приподнялся на одном локте. Напряжение в его мышцах заставляло их резко выделиться на плечах. Другая его рука была занята тем, что направляла широкий жезл его толстой длины к моему входу. Наши взгляды были прикованы к его твердому члену, когда он входил в меня. Он издал мучительный рык, вводя в меня свой член с предельной осторожностью. Я попыталась подавить свой собственный стон, когда он медленно скользнул внутрь. Его длинный, горячий, бархатистый ствол растягивал меня с каждым движением. Мои нежные мышцы вцепились в него, мое дыхание стало учащенным. Он все еще смотрел вниз, между нашими телами, черты его лица исказились от желания. Я инстинктивно понимала, что он зашел слишком далеко, чтобы замедлиться, не говоря уже о том, чтобы остановиться. «Хорошо». Останавливаться было нельзя. Мне нужно было больше. Я приняла его толстую длину до самого корня. На этот раз боли не было, только восхитительное, ошеломляющее, мучительное растяжение. Этого было почти слишком много и в то же время вполне достаточно. «Да», — сказал он. Его глубокий голос был охрипшим от восхитительной муки. Я ждал, когда смогу снова оказаться внутри тебя. Его пьянящие слова и то, как именно он их произнес, несомненно льстили мне. Я была в шоке. Для меня было новостью, что он думал обо мне с нашей первой брачной ночи. Я отложил это знание на одну из полочек в своей голове для того, чтобы использовать позже. Он начал двигаться, не вытаскивая член, ощупывая меня, массируя сладко-нежное местечко внутри меня, о существовании которого я даже не подозревала. Но он знал. Он прокладывал себе путь внутрь меня так, словно это было в порядке вещей, как будто он был там не один раз, а тысячу. Мои ногти впились в простыни. Мои ноги, естественно, обвелись вокруг его бедер. — Ты готова? — выдохнул он, уткнувшись в мою кожу. — Да. «Продолжай», — фыркнула я в ответ. «Продолжать? Я еще даже не начинал». И с этими словами он начал трахать меня. Это был всего лишь мой второй раз, но он не был нежен со мной. В точности, да наоборот. Его твердый член пригвоздил меня прямо к матрасу. Это был рай. Это был яд. Я была потрясена. Оказывается, мне нравилось трахаться. Я отдавалась процессу, как прирожденная шлюха. О, какая чудесная, горькая ирония судьбы! Как только он начал, он не останавливался ни на секунду. Он имел меня в неумолимом темпе, в идеальном, яростном, невероятном. Плоть билась о плоть. Он трахал меня жестко, сосредоточенно, филигранно. Это было искусство. Это была поэзия. Это было творчество. Извращенный хаос в идеальном порядке. Это было чудо природы и унижение человечества. О, мое тело! Тогда я попрощалась с ним. Он забрал его. Теперь я действительно принадлежала ему не только по закону, но и на самом деле. Мне казалось, что мы нашли уединенный уголок рая только для нас двоих. Он схватил меня за бедра и наклонил под таким углом, что головка его члена терлась о мой клитор. Его бедра вздрагивали, когда он входил и выходил, входил и выходил. Его толстая длина то оказывалась у самого моего выхода, то погружалась в меня по самые яйца. Быстро, бешено, неистово. Каждое его движение, казалось, было продуманным и отрепетированным. Он называл меня шлюхой, но сам трахался так, словно это была его работа, цель всей его жизни. Все это время я держала глаза закрытыми. Я не представляла себе его лицо, когда он был внутри меня, не произносила его имени. Я все делала правильно. И все же каким-то образом я жила и дышала ради его прикосновений. Я чувствовала себя его собственностью. Он входил и выходил из меня в отчаянном, мастерском ритме. Его бедра раскачивались взад и вперед, отодвигаясь и приближаясь снова и снова. Напряжение внутри меня нарастало и нарастало, наконец выплеснувшись наружу с тихим, отчаянным стоном. Я кончила, и наслаждение разлилось по всему моему телу. Моя тревога, мой страх, мой гнев, моя душа — все это покинуло меня. Я постаралась крепко зажмурить глаза, как будто это могло хоть что-то удержать внутри. Мое лоно пульсировало. Оно обхватило его длину, удерживая его внутри меня. Мои глаза, наконец, открылись, несмотря на все мои усилия. Наши взгляды встретились. Это был грубый, болезненный момент. Я почувствовала себя уязвимой и обнаженной. Я была не одинока в своих ощущениях. Он тоже переживал какое-то потрясение. Но я была слишком ошеломлена случившимся, чтобы почувствовать хоть каплю самодовольства от этого открытия. Он хрипло выругался, выходя из меня одним внезапным диким рывком. Я посмотрела вниз и поняла, что он еще не достиг кульминации. В мгновение ока он перевернул меня и поставил на четвереньки, затем снова начал входить в меня, сильными движениями ударяясь бедрами о мою задницу, с каждым толчком приближая свой оргазм. Наконец он кончил, извергая свою сперму глубоко в мою чувствительную плоть. «Что за...» — задыхаясь, спросил он грубым, взволнованным голосом. Он прижал свою сильную руку веером к моему животу и навалился на меня, позволяя своей сперме наполнить мое тело. Это продолжалось довольно долго. Он наслаждался своей кульминацией до последней капли. «Ты стоишь каждой копейки», — пробормотал он мне в ухо в конце, как будто ненавидел меня, но не так сильно, как любил. Мое тело не понимало, что с ним происходит. Я спускалась с высоты своего кульминационного момента, немного сокрушаясь о том, что я так распущенно реагировала на него. Какая-то часть моего мозга, должно быть, онемела, если я так легко позволила ему трахнуть себя. И все же, несмотря на все эти переживания, я все еще была возбуждена. Когда он наконец кончил, он начал вытаскивать из меня свой член. Я задыхалась от ощущения этого медленного, тягучего движения. И вот он освободился. Раздался влажный хлопок, когда мое влагалище неохотно отпустило его толстый кончик. Секунды позже его ладонь покинула мой живот, и я почувствовала, как его тяжелое тело сдвинулось с места. Он встал с кровати. Я удерживалась на четвереньках еще секунды три, прежде чем без сил рухнула. Мне казалось, что в моем теле не осталось ни одной кости и ни капли энергии. Я не знаю, что он делал после нашей близости, потому что сразу же уснула.